Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас, как всегда, по пятницам передача «Школа выживания». С вами в эфире Лариса Марковна Поздняк. Сегодня мы в гостях у аюрведического врача Кавираджа из Индии господина Партапа Чахана. Харе Кришна. Господин Чахан, я знаю, вы в Москве первый раз. Расскажите о ваших впечатлениях. This is my first visit to Moscow. And I like Moscow very much, especially the people here. Господин Кавирадж говорит, что да, он действительно первый раз в Москве, она ему очень понравилась. Особенно понравились люди, дружелюбные, приветливые, гостеприимные. И это его располагает к тому, чтобы еще и еще раз приезжать в Москву. Господин Кавирадж, я надеюсь, мы таким образом сможем наладить постоянные контакты, и это будет обоюдоинтересно и полезно. Вот я хочу спросить, а могут ли наши россияне, преданные друзья общества сознания Кришна и все, кто интересуется аюрведой, с вашей помощью, с помощью различных источников, в том числе первоисточников, изучить аюрведу и пользоваться самим и помогать другим людям? Насколько вообще это реально? For living a better, healthy life. Аюрведа – это общечеловеческая наука, и каждый, живущий на этой планете, может ее изучить и использовать. Спасибо, господин Кавирадж. Я надеюсь, что те, кто действительно жаждут изучить аюрведу, смогут не только использовать ее для здоровья своего и других людей, но и проповедовать ее как духовную медицину, как один из разделов ведических знаний. А теперь вот такой вопрос, касающийся освоения аюрведы. На лекции вы рассказывали о пульсовой диагностике. Вот скажите, пожалуйста, можно ли овладеть этой диагностикой у нас здесь, и сколько для этого нужно времени? Я слышала, например, что в Индии этому обучаются по несколько лет. Так ли это? Я думаю, можно. Но в аюрведе имеется очень много других методов диагностики. В некоторых источниках упомянуто 8 способов. В Аставеда Парикше упомянуто 10 способов. Однако пульсового метода недостаточно, и нужно использовать другие методы. Что дает аюрведическому врачу знание пульсовой диагностики? Это знание дает представление о состоянии дош в организме и помогает определить, какая доша понижена, какая повышена. Что касается сроков овладения этим методом, это зависит от индивидуальных способностей обучающегося, от его трудолюбия и старания. Господин Чохан, нас очень интересует такой препарат, как чавана-праша. И многие преданные, которые побывали во Вриндаване, приобрели его по вашей рекомендации. Расскажите нам, пожалуйста, о нем поподробнее. It's a rejuvenating medicine. Чавана-праша – это расаяна. Она очень хорошо помогает при заболеваниях легких, бронхитов, бронхиальной астме и при других болезнях. Кроме того, она прекрасно повышает иммунитет организма. Это великолепный стимулятор, и он активизирует обменные процессы. В добавлении ко всему, он обладает мощным очищающим действием. И самое главное, восстанавливает баланс трех дошей в организме. Но наилучший результат чавана-праша дает, когда ее используют для понижения капха-доши. А вообще она показана для всех без исключения конституций. А теперь, господин Кавирадж, в добавление к предыдущему вопросу, вот какие продукты, специи, пряности тоже подходят всем конституциям, всем трем дошам. Generally, the spices are made or used for... Uh, можно употреблять практически все специи и пряности людям всех конституций. Но при этом надо помнить, что есть такие специи, которые аюрведа определяет как очень горячие, жаркие. Ну, это в первую очередь черный жгучий перец, асафетида, зерна горчицы и другие. И особенно их не рекомендуется употреблять тем, у кого очень повышена пита. Но в крайнем случае чуть-чуть, небольшое количество на кончике ножа. Но самые благоприятные специи, которые одинаково показаны для всех дошей, это в первую очередь кумин, кориандр и куркума. Вот эти три пряности можно употреблять абсолютно всем конституциям. Ну, конечно, не так, чтобы класть целыми ложками, а в очень небольшом количестве. Что касается продуктов для всех трех дошей, это в первую очередь те, которые легко перевариваются и хорошо усваиваются в организме. Это фрукты, которые, кстати, аюрведа рекомендует принимать как отдельное питание, не смешивая ни с чем. Затем овощи. Сырые овощи показаны для людей конституции питы. И, кроме того, аюрведа рекомендует, употребляя овощи, подвергать их небольшой, непродолжительной термообработке в небольшом количестве воды. И особенно это нужно учитывать для ярко выраженной вата-конституции. Ну, например, из таких блюд, которые могут употреблять абсолютно все доши, это кичри. И очень хорошо кичри на завтрак. Все овощи с упомянутыми специями, таким образом, очень благоприятны для людей всех конституциях. Самое главное, от чего предостерегает аюрведа, мы не должны жарить продукты в большом количестве масла и продолжительное время. Еще раз я хочу напомнить, что термообработку нужно делать непродолжительное время и делать ее в небольшом количестве воды. Что касается зерновых, то их могут использовать также все типы дош. Но пищи должно быть немного, ровно столько, сколько вы можете ее переварить. То есть главное правило в аюрведе – не переедать. Господин Кавирадж, последние годы в европейской астрологии появился специальный раздел – медицинская астрология. Нас интересует, учитывает ли аюрведа в лечении больного его гороскопические индивидуальные показатели? Generally, in Ayurveda, we always look for the root cause of the disease. Do not completely rule out astrology also. В аюрведе мы используем всегда индивидуальный подход. И, конечно же, мы ориентируемся на астрологические параметры пациента. Ведь мы знаем, что бывают такие положения некоторых планет, очень напряженные аспекты, которые действуют на организм человека. И в таких ситуациях мы, естественно, изучаем его индивидуальный гороскоп. И в соответствии с его зодиаком и управляющей планетой даем ему специальные препараты. В их число входят иногда минералы, измельченные в порошок, причем эти минералы, они соответствуют той планете, которая связана с его заболеванием. Кроме того, мы даем особые мантры. Вы даете эти особые мантры, чтобы он их использовал уже дома, как часть лечения? И вообще, вот я слышала, что аюрведические врачи, когда они готовят препараты или измельчают минерал в порошок, сами произносят какие-либо мантры. Расскажите нам по этому поводу что-либо. Types of treatment in mantra chikitsa, mantra treatment. Да, в аюрведе даже процесс сбора трав происходит с определенной мантрой. В особых случаях, когда это необходимо, мы читаем мантру и во время приготовления лекарства. И, естественно, как очень такую существенную часть лечения мы даем на дом чтение мантры больному. Астрология и мантры очень помогают в лечении больных, и мы относим это к методам более тонкого воздействия на организм человека. Я хотела бы задать вам специальный вопрос, а именно об уринотерапии. И здесь существует противоречие, применять людям собственную урину или нет. Что об этом говорит Аюрведа? И что сам господин Кавирадж считает по этому поводу? Urinotherapy, actually, if you talk about human urine, В Чарака-самхите имеются сведения об урине разных животных, но там не говорится ничего о применении урины человека в лечении его. В Чарака-самхите, Бхава-пракаше, Аштанга-шенгре и других источниках ничего не говорится об использовании урины человека. Но в Чараки-самхите упоминается, скажем, 8 видов урины различных животных, в частности, коровы, буйвола, козы и других. Но человеческая урина, как я повторяю еще раз, не упомянута там. Господин Кавирадж, у нас в России в последнее время очень распространены различные методики чистки организма. И с легкой руки Семеновой, Малахова и других проповедников естественных методов оздоровления многие применяют чистку печени. Я имею в виду методику трехдневного поста с яблочным или цитрусовыми соками и последующим дюбажевым печени с употреблением лимонного сока плюс оливкового масла и затем очистительные процедуры на кишечнике. Вот скажите, пожалуйста, как вообще вы относитесь к этому методу и какой метод чистки печени и других органов, по вашему мнению, аюрведического врача считается наилучшими? Применение лимонного сока для очистки организма по аюрведе – это очень хорошо, так как лимонный сок – лучший вычиститель амы из организма. Но оливковое масло в аюрведе не упомянуто как очистительное средство именно для печени, так как оливковое масло увеличивает аму в организме. А соки – яблочный, цитрусовый и другие фруктовые соки – перед интенсивной чисткой любого органа и печени в том числе это очень хорошо. Печень вообще является органом питы, а оливковое масло увеличивает питу. Вот если вместо оливкового масла употребить касторовое, это будет хорошо не только для очистки печени, но и всего организма. В аюрведе оливковое масло применяют для очистки кишечника, и особенно это помогает при запорах. В аюрведе есть методы клинической очистки организма – панчакарма. Вы, наверное, слышали об этом методе. Это метод чистки всего организма в целом и печени в частности. Мы даем специальные масла в этих случаях, травы, порошки. Но до очистки мы даем специальные препараты для очистки пищеварительного тракта. Мы также употребляем специальные масла, кроме того, ги, и все это направлено к тому, чтобы вывести токсины из всех частей организма в пищеварительный тракт, а оттуда уже естественным образом наружу. И эти токсины, где бы они ни осели, в каком бы слабом, уязвимом для данного индивидуума органе они ни скопились, задача аюрведического врача – вывести их через кишечник из тела. И для этой очистки аюрведа рекомендует специальные масла из трав. В определенном соотношении они составляются. И на первом месте здесь ги, касторовое масло, сезамовое, кунжутные масла, ну и в частности кунжутное масло и упомянутые касторовые. Аюрведа использует внутрь, через рот, и также в виде клизм и для наружного применения, втирая его в кожу во время массажа. Мы используем такие препараты, которые, к примеру, даже измельчают твердые камни, солевые образования и в желчном пузыре, и в почках, и в сосудах, а также в других системах. А затем, растворив эти камни, мы выводим их из организма. И это очень хорошо и эффективно, особенно если учесть, что в современной медицине часто эти камни извлекают хирургическим путем, что крайне нежелательно для организма. И, конечно, во всех очистительных методиках, и в том числе при очистке печени, мы одновременно используем, активно используем масляный массаж, который в первую очередь помогает разблокировать каналы больных и зашлакованных органов. Господин Чохан, очень распространенное явление как среди пожилых людей, так, между прочим, и среди молодых – это хронические запоры. Скажите, пожалуйста, какие средства использует аюрведа в этих случаях? В аюрведе мы сначала стремимся выяснить причину запора. Могут быть разные причины. Увеличена вата в организме, и это приводит к сухости во всем организме, и в частности в кишечнике. Копление большого количества амы, блокирующей каналы в теле. Часто причиной является заболевание нервной системы. Может быть замедленная и слабая перистальтика кишечника, атония. Определяя причину запора, мы подходим в каждом случае индивидуально. При многих запорах мы используем очень эффективный препарат Трифала, который очищает кишечник. Но бывают случаи, при очень таких устойчивых запорах этот препарат не помогает, и мы вынуждены давать более сильные препараты. Если много сухости в организме, а, как я уже сказал, сухость при запорах всегда присуща, мы рекомендуем есть масляные продукты, или вводим эти масла с помощью клизм. Мы действуем в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента. Но, как показывает моя практика, во многих случаях все-таки Трифала действует отлично, и мы рекомендуем принимать ее на ночь либо с теплой водой, особенно тем, у кого повышена капха, либо с теплым молоком, в первую очередь для людей конституции ваты. И кроме того, мы рекомендуем со стаканом теплого молока чайную ложку касторового масла тоже на ночь. Это делать необходимо 2-3 раза в неделю в течение 2 недель. Ну, у кого очень сильные запоры и в течение продолжительного времени не бывает стула, аюрведа рекомендует принимать это каждый день. Очень часто, если нарушена перистальтика кишечника, то мы рекомендуем следующее. Взять столовую ложку изюма, промыть его, затем положить в стакан, залить теплой водой, ну, такой достаточно горячей, и поставить на всю ночь, чтобы это все настаивалось, и утром натощак выпить всю жидкость маленькими глоточками. При запорах усиливает перистальтику, как известно, виноград, персики, абрикосы, свежая груша. Могу дать такой рецепт при запорах. Берется половина лимона, затем небольшое количество соли, все это в теплую воду, в стакан, размешивается, и затем рекомендуется пить 3 раза в день в любое время. Кроме того, хочу подчеркнуть, что очень важна диета для очистки организма в целом и для усиления перистальтики кишечника. Поэтому аюрведа рекомендует есть больше фруктов, зеленых овощей и тех продуктов, где много клетчатки. И, кроме того, пить молоко по всем правилам, которые дает аюрведа. Спасибо вам, господин Кавирадж, за столь развернутый ответ. А теперь я хочу задать такой вопрос, может быть, он и непростой. Скажем, если к вам приходит пациент, и он находится уже в такой стадии, когда болезнь неизлечима, ну, предположим, запущенная форма онкологического заболевания, что в этом случае аюрведический врач делает, как он поступает, и на каком уровне он помогает этому больному? В аюрведе есть различные классификации болезней. Два вида. Одни болезни излечимы, другие неизлечимы. В излечимых одна лечится легко, другая трудно. Что же касается так называемых неизлечимых болезней, на своем опыте я убедился, что врач должен, тем не менее, лечить и эту неизлечимую болезнь. В некоторых аюрведических источниках более позднего периода есть рекомендации. В случае неизлечимости заболевания доктор должен переключиться на тех больных, которым он может помочь. Но тех больных, которых он не в состоянии вылечить, эти поздние источники рекомендуют уже не лечить. Господин Партап Чохан считает по-другому, и в соответствии с первоисточниками аюрведическими он понимает и чувствует, что наша жизнь не находится ни под нашим контролем. Жизнь контролируется Кришной. Доктор должен стремиться до последнего дыхания пациента лечить его. Если доктор с таким энтузиазмом лечит, если он чувствует, что может помочь, и при этом действует правильно, и верует, что на все воля Божия, воля Кришны, то даже в неизлечимых заболеваниях, может быть, это милость Кришны, и результаты будут удивительны. Господин Чохан считает, что надо стараться помогать больному в самых, казалось бы, безнадежных случаях и лечить его до последнего вздоха, уповая на Кришну. И здесь Кавирадж приводит примеры, результаты излечения таких болезней, как рак, СПИД, рассеянный склероз. В частности, Кавирадж рассказывает, что он лечил больную, которая страдала рассеянным склерозом. Это была леди из Америки. Она страдала этой болезнью много-много лет. И он начал лечить эту больную, когда она в большом количестве принимала гормоны. Она не могла ходить. Но он нашел основной имбаланс в дошах и сделал для нее специальный препарат. У нее был удивительный результат. Сейчас эта леди может ходить, гулять. Она не применяет больше никаких стероидов, гормонов, но она применяет аюрведические препараты, которые являются натуральными. В своем письме Кавираджу эта пациентка пишет, что вся ее жизнь изменилась к лучшему, и она продолжает принимать эти чудодейственные аюрведические препараты. Господин Кавирадж, а у меня возникает, возможно, даже, я бы сказала, такой каверзный вопрос. Скажите, пожалуйста, эта женщина, чтобы чувствовать себя хорошо, она уже должна всю оставшуюся жизнь принимать эти препараты? Yes, as I told earlier, that, В современной медицине многие больные вынуждены принимать лекарства всю жизнь. Но при приеме этих гормонов, стероидов и других химических препаратов в организме происходит очень много побочных негативных процессов. Но если современные медицинские препараты будут заменены аюрведическими, которые не вызывают никаких побочных явлений, то это будет огромная помощь людям. И даже если они вынуждены будут их принимать все последующие годы, это не будет давать никаких негативных побочных эффектов. Скажите, господин Чохан, а вот этой пациентке-американке вы рассказывали о Кришне, о душе, вообще об истинном смысле жизни, о духовном здоровье? This patient is a devotee of Krishna already. Эта пациентка, преданная Кришне, она приехала во Вриндаван с намерением оставить тело в Святой Дхаме, но с помощью Кришны она живет и очень неплохо чувствует себя. А вообще я всегда говорю пациентам о Кришне. Это большое лечение, ведь аюрведа, истинная аюрведа, а не ее выхолощенный вариант, это на самом деле духовная наука. И если к нам приходит больной из разряда неверующих и живущих не по ведическим законам, конечно же, мы ему объясняем о необходимости вегетарианского питания, о том, чтобы он не принимал алкоголь. Советуем ему почаще медитировать на Кришну, чтобы успокоить ум. Мы советуем применять концентрацию. И всегда в конце, когда больной излечивается, мы объясняем ему, что это была милость Кришны. А также мы говорим, чтобы они непременно читали Бхагавад-гиту и другие ведические источники, и чтобы они поняли основную цель своей жизни. Аюрведу, на самом деле, как я считаю, и так это и есть, ее никак нельзя отделить от Бога. Это духовная медицинская наука. Спасибо вам большое за ваши ответы. Я надеюсь, что мы, возможно, еще раз встретимся с вами. Я хочу напомнить радиослушателям, что беседу с аюрведическим врачом из Индии Кавираджем, господином Чоханом Партапом, вела Лариса Марковна Поздняк. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Будьте здоровы, дорогие радиослушатели. Хари Кришна!